«Ну да», — сказала Мерсадия Летон. «Посох представлял собой особое энергетическое оружие, способное пробить доспехи воителя. Нам так и сказали». Локин покачал головой. «Нет, у консула не было никакого оружия». «Конечно, было», — настаивала Летон. «А когда покушение провалилось, воителя атаковали воины братства». Локин отложил свой болтер. «Мерсади, забудь все, что вам говорили. Не было никакого оружия. И когда консул был убит, воины братства пытались только скрыться. Их оружие не было заряжено, и у них не было никакой возможности оказать нам сопротивление. Они были безоружны?» «Да». «И что вы тогда сделали?» «Мы уничтожили их», — сказал Локин. «Они были безоружны, но наше оружие было при нас. Йостарианцы Абаддона зарубили полдюжины солдат еще до того, как те поняли, что произошло. Я бросил вперед отделение Локасты, и мы перестреляли остальных по пути к их кораблю». «Но почему?» — спросила она, ужасаясь его обыденному тону при описании страшной резни. «По приказу воителя». «Нет, я хотела спросить, почему воитель застрелил безоружного консула? Я не вижу в этом никакого смысла». «Верно, это было бессмысленно», — согласился Локин. «Я смотрел на него, когда он стрелял в консула, и видел его лицо после того, как мы перебили всех воинов братства. И что ты видел?» Локин помедлил, словно сомневаясь, стоит ли отвечать. «Я видел, что он улыбался», — наконец ответил он. «Улыбался?» «Да», — кивнул Локин. «Так, словно все эти убийства были частью заранее разработанного плана. Не знаю почему, но Хорусу нужна эта война».